Глава 6. Оказавшись в коридоре, соединяющем гостиную и кухню, Каролина обнаружила лежащую на полу горничную. Странная поза, в которой она находилась, не оставляла сомнений. Марьяна была мертва. Невыразимая боль на ее лице и глаза, расширенные от ужаса, несли в себе отражение последних моментов ее жизни. Вокруг валялись осколки чашек и кофейник с подносом. Элеонор стояла неподалеку, зажав рот рукой. Паника прибила ее к стене и не давала пошевелиться. «Марьяна!» Каролина подбежала к горничной. Под ногой у девушки хрустнул осколок чашки. Каролина склонилась над Марьяной и взяла ее за запястье. В коридор подтянулись остальные гости. «Что случилось? Чашки дорогие были?» — беззаботно спросила Люси. «Обморок?» Каролина поднялась. У нее в глазах читалось непонимание. «Она мертва», — тихо сказала адвокат. Элеонор приглушенно вскрикнула. Женщины стояли в остолбенении, ничего не понимая. Со стороны кухни в коридоре появился мажордом, следом за ним вошел повар. Увидев лежащую на полу жену, Жермен бросился к ней. «Марьяна!» Каролина попыталась остановить его, и если бы не мажордом, пришедший ей на помощь, обхватив Жермена сзади, повар, не задумываясь, отбросил бы ее в сторону, чтобы подойти к жене. «Сейчас ничего нельзя трогать!» Каролина продолжала держать руку поднятой. «Нет, нет, нет!» — пытался вырваться из цепких рук мажордома Жермен. Милосердие заставило Элеонор оторваться от стены. Все же, держась за нее, она осторожно подошла к метущемуся в руках мажордома повару и взяла его за плечи. «Пойдем, Жермен, тебе нужно успокоиться». Из глаз повара текли слезы. Он вдруг перестал сопротивляться, словно все фазы — шока, отрицания, понимания и горя — в одно мгновение сменились в голове и в сердце, оставив тело полностью истощенным, морально и физически. Казалось, молния ударила его, только по чистой случайности оставив в живых. «Пойдем, Жермен». Голос Элеонор звучал нежно. Люка, почувствовав, что Жермен не сопротивляется, ослабил хватку. Элеонор попыталась развернуть его. Жермен поддался ее рукам, только его взгляд оставался прикованным к телу жены, неподвижно лежащему на полу. Но вот, поддерживаемый хозяйкой и мажордомом, он был вынужден отвернуться. Механически, без того, чтобы смочь сфокусироваться на чем-либо, он просто пошел туда, куда вели его заботливые руки графини и ее верного слуги. После того, как Жермен, Элеонор и Люка вышли из коридора, в воздухе еще минуту висела тяжелая тишина. Она была необъявленной минутой молчания, длившейся, казалось, вечно. «Что с ней случилось?» — осторожно спросила у Каролины Люси. «Я думаю, ее отравили». «Отравили?» Николь сделала шаг в сторону Каролины. Каролина указала на Марьяну. «Посмотри на ее лицо. Оно слишком красное. Не буду утверждать, но похоже на цианистый калий». У Ивон подкосились ноги. Она начала падать. Стоявшая рядом Орлен успела подхватить ее. «Это...» Ивон была не в силах говорить. Орлен, бережно придерживая Ивон, увела ее в гостиную. «Кончился отпуск», — констатировала Николь. «Он только начинается». Каролина на секунду задумалась. «Идите в гостиную. Я скажу Норе, чтобы вызвала полицию». Ивон сидела на диване гостиной, закрыв лицо руками. Ее плечи дрожали от плача. Орлен одной рукой обнимала ее. «Ивон, все будет хорошо». Ивон подняла на Орлен заплаканные глаза. «Это же...» Ее голос срывался от плача. «Это же меня хотели убить!» В гостиную вошли Николь, Люси, Шанталь и Жаклин. Заметив вошедших женщин, Ивон резко встала. «Это кто-то из вас хотел меня отравить!» Ошарашенные таким заявлением, женщины остановились. Ивон быстро приблизилась к ним. «Кто-то из вас подбросил в мою чашку яд! Ведь это из моей чашки пила служанка! Кто это сделал?» Ивон задержалась взглядом на Люси. «Не смотри на меня так!» Люси прошла к своему креслу, села и взяла сигареты со стола. «Больно мне надо из-за тебя руки пачкать». Люси достала сигарету из пачки и прикурила. «Я вообще к твоей чашке не подходила». «Да? А может, это помощницы твои?» Орлен подошла к Ивон и взяла ее за плечи. «Ивон, не надо так. Если на то пошло, мы тут все по комнате шатались». Ивон задумалась и оценивающе посмотрела на курящую Люси, которая, решив не принимать очередной вызов, лишь устало вздохнула и отвернулась. Ивон обратилась к Орлен. «Я хочу прилечь. Я отведу тебя». Ивон приподняла руку, ища у Орлен опоры. Фотограф поддержала ее, продолжая другой рукой обнимать за плечи. Женщины медленно вышли из гостиной. «Вот мы уже и подозреваемые». Николь подошла к столику Люси и плюхнулась в кресло. Она взяла сигареты, закурила. Шанталь присела в кресле неподалеку. «Веселенький викендик получается». Жаклин подошла к Николь и указала на сигареты на столике. Николь одобрительно кивнула. «Какой хэппи-эндик будет?» «Будет ли?» Жаклин присела к столу. «Пить хочется». Люси затушила окурок в пепельнице, взяла новую сигарету. «Коньячку бы», — поддержала ее Николь. В гостиную вошли Каролина и Элеонор. Вид у хозяйки шато был подавленный, однако она не потеряла контроля над собой. Графиня села в предложенное Жаклин кресло у стола, взяла сигареты и закурила. Жаклин и Каролина взяли стулья и присели поближе к компании. «Нора, ты не могла бы распорядиться насчет коньячку?» Люси дружески положила свою руку на руку Элеонор. «Уже. Люка сейчас принесет». Элеонор выпустила дым. «Какой кошмар!» Ивон свернулась на кровати в позе эмбриона. Орлен накрыла подругу краем покрывала и присела рядом. «Тебе надо согреться. Хочешь, я принесу чего-нибудь?» «Нет, нет, спасибо». Голос Ивон был очень слаб. «Единственное, чего я хочу, так это уехать». «Думаю, теперь мы не скоро сможем это сделать, пока со всем этим не разберутся». Ивон взорвалась. Она приподнялась на кровати и быстро заговорила. «Но мне необходимо отсюда уехать как можно скорее. Ведь мне угрожает опасность. Пойми, если меня хотели отравить один раз, то захотят это сделать еще. Да любой из нас может быть в опасности». «Может, Марьяна покончила с собой? А может, это даже не отравление? Мало ли что?» «Нет-нет, этой адвокатше Люси можно верить. Скоро все выяснится». «Это невозможно!» — простонала Ивон и, упав на подушку, отвернулась от Орлен. «Отдыхай. Все будет хорошо». Орлен поднялась, поправила покрывало и вышла из спальни, закрыв за собой дверь. Мажордом закончил обносить коньяком приунывшую женскую компанию. Последней оказалась Люси. Налив коньяку в ее бокал, Люка было собрался вернуть бутылку к себе на поднос, но получил ясный знак от Люси оставить ее на столе, что он и сделал. «Спасибо, Люка». «Значит, они скоро приедут?» В голосе Леонор было меньше задора, чем обычно. «Да, мадам, через час-полтора. Погода очень испортилась». «Хорошо. Пойди к Жермену. Ему и тебе тоже не помешает немного выпить». «Спасибо, мадам. Я дождусь приезда полиции, но обязательно зайду к Жермену». «Ты мой добрый рыцарь!» Элеонор ласково улыбнулась. «Ступай, ступай!» Мажордом поклонился и вышел из гостиной. Женщины грели коньяк в бокалах, безучастно покачивая ими в руках. Никто не торопился сделать первый глоток. Видимо, мысль о том, что он может стать последним, уже закралась в их головы. Люси не выдержала. «Так, началось. Здоровая коллективная паранойя. Девочки, если Марьяна хотела покончить с собой, она уже это сделала. А если кто-то из нас хотел отравить Ивон, так Ивон у себя в комнате. Значит, можно пить спокойно». Люси подняла бокал. «Будем здоровы». Она залпом выпила коньяк и опустила бокал. Ее глаза закрылись, а голова слегка подалась назад. Она вздохнула, и ее дыхание остановилось. Сказать, что в этот момент присутствующие смотрели на нее внимательно, не сказать ничего. Все чего-то ждали. Можно предположить, чего ждали все. Но все равно никто не верил, что это может произойти. Сейчас. 10 секунд показались вечностью. Люси со смаком щелкнула языком и выдохнула. «Хорошо. Упью!» — буркнула Николь и, последовав примеру Люси, опустошила свой бокал. Люси улыбнулась и снова наполнила бокалы себе и Николь. Все, наконец, спокойно смогли пригубить свой коньяк. «А ведь кто-то из нас горничную замочил». Люси задумчиво выпустила кольцо дыма. «Люси, что ты такое говоришь?» Было похоже, что Элеонор действительно испугалась. «По ошибке, конечно», — успокоила ее Люси и сделала паузу. «Но факт!» — прозвучало следом, как выстрел. «Кто-то из нас?» Люси затушила окурок, допила коньяк и поднялась. «Ладно, пока полиция приедет, я пойду носик припудрю». Вслед за Люси поднялась Элеонор. «Тоже верно. Отдохнуть бы, да ведь не дадут». Подруги покинули гостиную, следом ушла Шанталь. «Слушай», — подошла Жаклин к Николь. «У вас Люси», — журналистка нарочито громко вдохнула носом воздух. «Носик не пудрит?» «Свали в канавку», — буркнула Николь. «Ладно, ладно», — усмехнулась Жаклин. «Спокойной ночи», — бросила она через плечо, помахав рукой, и убралась из гостиной. За столом остались Каролина и Николь. «Вот стерва!» — задолбила своими расспросами. Николь потянулась к бутылке. «Ну что, отдохнули?» «Да уж», — протянула Каролина, — «вот тебе и ужин при свечах». «А Ивон-то из нас уже подозреваемых сделала. Она уверена, что это ее хотели отравить». «Вполне возможно. Марьяна ведь ее кофе выпила. Остальные чашки были пустыми». Каролина задумалась. «Промахнулся кто-то?» «На первый взгляд все так и вырисовывается». «Вот дерьмо!» Жаклин еще раз постучала по рычагу телефона, покрутила диск — никакого результата. Телефон был мертв. Новость об убийстве не покинет пределы замка еще какое-то время. «Сколько еще ждать? Кто-то специально испортил телефон», — подумала Жаклин. Она положила трубку, вынырнула из кабинки и, оглядевшись, быстро направилась к себе в спальню.